Жизнь и служение апостола Павла. Мы продолжаем наш краткий обзор жизни и служения великого апостола к язычникам, а именно апостола Павла. Большее подразделение Писаний Нового Завета состоит из посланий, написанных им. Трансформирован из гонителя церкви, Павел стал пламенным евангелистом и под Божьим руководством основателем многих церквей. Его послания глубокие по их учению. Его переживания принесли ему много страданий, также радости и, наконец, мученичества. Его черемные послания, богатые духовной истиной, помогали и подкрепляли церковь на протяжении столетий. Кто был этот человек, который одно время так жестоко преследовал церковь и тогда стал могущественным защитником движения, которое он так сильно преследовал? Целью этой серии является сделать краткий обзор того, что Слово Божие говорит относительно его, времени, в котором он жил, и духовное влияние он произвел на мир в результате его жизни и служения. Религиозная жизнь во время рождения Савла, позже известного как Павел, была в печальном состоянии в Израиле. Первосвященники поставлялися и сменялися по капризу назначенного Римом Ирода. Под управлением губернаторов власть Синедриона была ограничена. Как было указано, часто было очень трудно установить, кто был первосвященником в данном году этого периода. В книге «Деяний святых апостолов» в 23 главе 5 стихе сказано: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо написано: начальствующего народе твоем не злослов». Это предложение предлагает, что апостол не знал законности положения первосвященника. Не был ли апостол научен Гамалиилом, доктором закона, и таким образом не был ли он осведомлен в истории Израиля и роли римлян в жизни народа? Гамалиил, почетный иудей, как человек чести, правдивости и учитель закона, умер приблизительно в то время, когда апостол Павел был на пути в Рим, как заключенный. Мы не имеем сведений, что они встретились после драматического обращения апостола. Также записано, что апостольский век был замечательным для роста научных раввинских школ, из которых самыми выдающимися были сопернические школы Хилел и Шамаи. Это были фарисейские школы. Школа Хилел поддерживала почет традиции как превосходящего закон, тогда как мысли и учения школы Шамаи пренебрегали традициями, когда они сталкивались с Моисеем. Школа Хилел была более влиятельная, в этой школе принадлежал Гамалиил. Искренность и мудрость, казалось, были очевидными в его жизни, когда он приобретал великую репутацию среди народа. Деяния святых апостолов, 5 глава, 34 стих, провозглашает: «Встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом. Казалось поэтому, что он был готов подняться выше предрассудков своей партии, так что он даже старался предложить помощь Петру и тем, которые были с Петром, когда совет поступил бы с ними жестоко. Однако, несмотря на великую ученость и несмотря на ученость его известного обращенного ученика и труда, Гамалиил умер фарисеем. Священное Писание провозглашает: ожесточение произошло в Израиле отчасти. Апостол Павел написавший послание к римлянам, указал: «Великая для меня печаль и непрестанно мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян». Несомненно, это бремя включало бремя о его бывшем учителе Гамалииле, которого он еще почитал. Синагоги. В периоде, когда иудеи скорбели об их устранении от храма, возникла необходимость в месте для собрания. Они образовали центры для объединенной молитвы, для увещания, для пения песен Сиона, что они не могли больше совершать в Иерусалиме. Казалось, что возникновение синагог как место общения произошло во время Маккавеев, или, вероятно, во время Ездры, как некоторые утверждают. Библейские исследователи утверждают таким образом: прежде, перед пленением, поклонение можно было совершать только в храме в Иерусалиме. Однако читать Священное Писание можно было в других местах. Совершать поклонение Богу было невозможно в Иерусалиме во время Вавилонского пленения 606 по 536 год до Рождества Христова. И, кажется, там и тогда возникли первые синагоги. Они были предназначены быть местами не для жертвоприношения, а для духовного наставления и молитвы. Во время Иисуса Христа и апостола Павла было распространение синагог до того, что их можно было найти везде, где жили евреи. Синагоги были даже за пределами границ Палестины, Израиля. Мы читаем о таких синагогах в Кипре, Деяния апостолов, 13 глава, 5 стих, и других местах. Апостол Павел и Варнава были приглашены говорить в синагоге Антиохии Писидийской. Синагоги восполняли великие нужды в жизни народа. Иисус Христос сам воспользовался возможностью посетить синагогу в своей области Назарете, и люди изумлялись его учением. Однако в дни великих праздников караваны иудеев направлялись в Иерусалим для приношения жертвоприношения там в храме. Синагоги не были местом, где можно было приносить жертвоприношение. Они были местом для наставления, увещания, изучения, и только для такой цели. Деяния святых апостолов, 23 глава, 3 стих, имеет интересное предложение апостола Павла, где записано: «Я, иудеянин, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в сем городе при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге». Несмотря на то, что это «при ногах» — общеизвестное выражение, но оно также происходит от хорошо известного обычая. Учитель будет сидеть на возвышенной платформе, тогда как ученики вокруг него будут сидеть на низком месте или просто на полу. Один писатель указал: традицией синагоги является, что все они сидят и дискуссируют. Старшие в почете на высоких сиденьях, а ниже их сидят на низких сиденьях. Евангелие от Матфея говорит о нашем благословенном Господе, 26 главе, 55 стихе: «Каждый день с вами сидел я, уча в храме». И несмотря на то, что это относится к храму в Иерусалиме, выражение ясное. Через 3 дня нашли его, юношу Иисуса, в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивавшего их. Иисус также осуждал образ некоторых толкователей закона, ищущих сидеть впереди в синагогах. Важно, что ревностный фарисей перед его обращением, Савл из Тарса, готов был идти к первосвященнику, законосположение которого, согласно иудейского закона, он мог ставить под вопрос, чтобы получить от него право разыскивать христиан и, связав, приводить их в Иерусалим. И такое право он будет представлять старейшинам синагог в городе или городах, куда он был готов направиться с ненавистью против верующих и следующих за Христом. Мы только можем повторить великую трансформацию, которая произошла в жизни молодого человека, Савла из Тарса, который позже стал Павлом апостолом. Изучать жизнь апостола Павла означает поклоняться Господу за величие Его благодати к нему и ко всем людям. Аминь.